Доброй ночи всем, кто слушает радиопрограмму «Серебряные нити». Как я и обещал, сегодня, после праздников, мы продолжим наш невеселый разговор о кумовстве. И мне сегодня хотелось бы, конечно, его расширить, поскольку то, что когда-то и почему-то называлось словом «кумовство», мы сегодня чаще именуем клановостью. Напомню вам, что кумовство в отрицательном смысле понимается как создание любой ценой искусственного родства и дальнейшее функционирование компании, общества, общественной организации на основе этого искусственно созданного родства. В чем же беда кумовства, откуда она берется? Вот об этом, или откуда берется клановость, и почему она разрушительна для семьи, для страны, для любой человеческой общности, где таятся, в какой глубине ее корни. Вот об этом сегодня разговор в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону прямого эфира 495. Код города Москвы 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Сегодня мы говорим о том, в чем беда или в чем удача. Все зависит от вашего мнения. Кумовства или клановости, что в сущности своей одно и то же, по крайней мере, в процессе своего развития. Кроме того, кроме телефона 495-956-1514, мы работаем вместе с нашим форумом в интернете. Этот форум находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово и латинскими буквами. Кроме того, форум наш можно найти по в любом поисковике в сети интернет, набрав в Гугле, Яндексе, Яху или где-то еще слова «Серебряные нити» по-русски, и, как правило, первым появится наш сайт. Вы входите на первую страницу сайта, дальше находите кнопку «Форум», входите на форум, и на первой странице форума находится мини-чат, который сейчас открыт передо мной на экране, куда вы можете задавать вопросы или писать свои мнения о том, откуда же все-таки берется кумовство. Одна из участниц нашего форума, которая представляется как Дикуша, я не виноват, но вот Дикуша и Дикуша, собственно, наверное, послужит удачной заставкой нашей передачи. Вот что она пишет. «Я думаю, что кумовство – это не только родственные взаимоотношения. Мою мысль проиллюстрирую словами Каэлья из романа «Заир». Цитирую. Приезжаю в Париж, там кафе, там писатели, там средоточие культуры. Выясняется, что ничего этого больше нет и в помине. И в помине кафе, благодаря развешанным по стенам фотографиям тех, кому обязаны они своей славой, превратились в заповедники для туристов. Большинство писателей озабочены формой куда сильнее, чем содержанием. Они тщатся быть оригинальными, а становятся неудобочитаемыми, ибо наводят смертельную тоску. Они варятся в собственном соку, и я узнаю их любимое выражение – «отплатить той же монетой». То есть, я хвалю твою книгу, а ты мою. Мы с тобой создаем новое культурное пространство, совершаем революцию, творим новое философское мышление, страдая от того, что нас никто не понимает. Но, в конце концов, не таков ли удел всех гениев? Да, на то он и великий художник, чтобы он оставался непонятым своей эпохой. То есть клановость или кумовство создает некую замкнутую систему, где мир делится на своих и чужих, как в старой песне Бориса Гребенщикова. Мы с вами на Радио России, и поэтому песня эта звучит в качестве первой музыкальной паузы. Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Идет вакханалия воспоминаний, не пожелать и врагу. И стареющий юноша в поисках кайфа, лелеет в зрачках своих вечный вопрос и поливает вином, и откуда-то сбоку с прицельным вниманием глядит электрический пес. И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и трусах из свинца. И если кто-то издох от удушья, то отряд не заметил потери бойца. И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы или страха сделать свой собственный шаг. И над кухней замком возвышенно реет похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг. И у каждого здесь есть излюбленный метод приводить в движение сияющий прах. Гитаристы лелеют свои фотоснимки, а поэты торчат на чужих номерах. Но сами давно звонят лишь друг другу, обсуждая, насколько прекрасен наш круг. А этот пес вгрызается в стены в вечном поиске новых и ласковых рук. Но женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей. И во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят. И от таких проявлений любви к своим ближним мне становится страшно за рассудок и нрав. Но этот пес не чужд парадоксов, он влюблен в этих женщин, и с его точки зрения он прав. Потому что другие здесь не вдохновляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. И один с изумлением смотрит на запад, а другой с восторгом глядит на восток. И каждый уже 10 лет учит роли, о которых 10 лет как стоит забыть. А этот пес смеется над нами, он не занят вопросом каким и зачем ему быть. Серебряные нити. Итак, мы о теме кумовства в очень широком смысле этого слова. Откуда оно взялось? Почему? Как бы, как раковая опухоль изнутри разрушает, разделяет на кланы или на дискурсы, где каждый уже не узнает другого, а пытается создать что-то вроде крестной семьи, коморы. Не забывайте, что именно, собственно, крестная семья – это и есть структура мафиозного клана. Все это до боли знакомо, просто очень важно понять корни. И точно так же, почти как у нас на страничке в интернете, я сегодня хотел бы начать радиопередачу с анекдота в исполнении знакомого вам народного корреспондента из Нижнего Новгорода Эльмира. В теме кумовства я хочу рассказать такой анекдот. Шеф ищет новую секретаршу. Он объявил о конкурсе. К нему в фирму пришли 3 девушки. Каждая из них... Шеф дал конверт и сказал, что так $50 попросил положить их на депозит банка. На самом деле в конверте было $100. Первая претендентка положила $50 на счет, а 50 вернула. Вторая положила все $100 на счет. Третья положила 50 в банк, а на 50 сыграла в казино. Выиграла $300 и отдала их шефу. Вопрос. Кого шеф возьмет на работу? Ответ. А ту, у которой прутья больше. Возьмет он на работу ту, у которой грудь больше. Как ни странно, я в этом анекдоте увидел, хотя, возможно, вполне субъективно, очень и очень глубокие корни кумовства. Почему начинаю именно с него? Ну, может быть, потому, чтобы мы сделали непривычную работу. Подумали о смысле, на мой взгляд, не самого смешного на свете анекдота. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. В чем причина клановости и кумовства, как вы думаете, хорошо это или плохо? Я все-таки считаю, что это хорошо. Я сам звоню из Чувашии, а в Чувашии... Вы из Чебоксар, правильно? Да, из Чебоксар. У нас, как у любого малого народа, кумовство, клановость очень сильно развито. Я считаю, что это очень хорошо, это очень помогает жить. Вот вы говорите то, что кумовство создает как бы замкнутое такое пространство, но я считаю, что в нашем современном глобальном мире невозможно полностью абстрагироваться от всего мира, и этот замкнутый мир по-любому когда-нибудь разрушится. А кумовство, оно как раз помогает преодолеть все те трудности, которые создаются большим миром. Да, деление мира на большой и малый. Я помню еще в Воронине Слободке из «Золотого теленка». Да, я не путаю с 12 стульями. Есть большой мир и мир малый, в котором создали штаны «Уйди, уйди». А, но ведь действительно, вся проблема итальянской мафии возникла не случайно. Это была проблема малого народа внутри народа большого. И, наверное, очень сильно от способности большого народа, американцев, открыться навстречу народу малому, итальянцам, зависело и возникновение, и жестокость, и правила игры внутри мафии. Мы не очень часто задумываемся об этом, о том, что клановость почти всегда является в современном обществе реакцией на что-то, реакцией на нас. Чем мы больше не умеем принимать иммигрантов и вступать с ними в какой-то человеческий диалог, тем больше шансов нарваться на действия очередных национальных кланов у нас есть. И это, наверное, то, что стоило бы понять внутри, стоило бы понять нам про кумовство и про клановость, потому что в действительности как-то однажды ко мне пришел один пациент, я, конечно, не стану вспоминать его фамилию, его, насколько мне известно, уже нет на свете, и мир праху его, который сказал, что вот вы знаете, меня помнят и ценят, и как бы вот меня пригласили председателем в национальное общество. И он рассказывал, вот как помогают друг другу эти люди в соответствующем национальном обществе. Я подумал, ну какая все-таки досада, что я принадлежу к народу властелину, а не к этому малому народу, который умеет как-то очень корректно приходить на помощь друг другу. Тут есть такая стена противоречий. Откуда эта стена берется? Вот в чем вопрос. Здравствуйте, Наташа. Алло. Город... Наташа, Север 90. Всем доброй ночи. Мы вас слушаем, Наташа. Паузы будут у меня, потому что запаздывает звук. Мне хочется сказать о кумовстве, что оно неплохо, нехорошо само по себе. Это в какую сторону оно направлено. И таким оно и является. Потому что есть удивительные качества, которые были свойственны нашему народу. Это преемственность. Преемственность всего лучшего от поколений, которые были прежде, и возможность передать всего лучшего будущему поколению. А и умение... Это круговая порука. А чем плоха круговая порука? Ну вот только что... Потому что круговая порука, она покрывает обман и дает поруку людям, которые делают зло, обман совершают и ужасные поступки, они поддерживают друг друга в этом, любыми способами. Так вот, Сталин, он как раз уничтожал преемственность. Почему я говорю преемственность? Я, будучи молодой, оказывается, выполняла научную работу. Я изучала труд удивительного человека, это Бурылина в Иванове, фабриканта, который делал общежития для мужских, для женщин, семейные, и организовал музей, которые фонды меня просто поразили, которые он, и которые отобрали у него. Так вот, он через свой труд, он посвятил все, передавал своему сыну. И он все самое лучшее от отца взял, который был земледельцем, и, в общем, делал удивительные вещи. И вот буквально недавно я столкнулась с круговой порукой стоматологии. То есть люди поддерживали именно в том, чтобы хорошо заработать. Сейчас я не говорю, что все, но очень многие как раз подвержены круговой поруке. И это очень плохо у нас. И вот я знаете, хочу вот... сказать, что... Алло. Спасибо, Наташа. Я хочу вот что сказать. Я пробовал все это описать с помощью Ириного анекдота. Давайте я еще раз его воспроизведу, потому что, возможно, вы пропустили его мимо ушей. Итак, шеф ищет новую секретаршу. Он провел конкурс. Что-то вроде. Дал каждый из претендента конверт и сказал, что там $50. Попросил положить их на депозит в банк. На самом деле в конверте было $100. Первая претендентка положила $50 на счет, а $50 вернула. Вторая положила $100 на счет. Третья положила $50 в банк, а на $50 сыграла в казино. Выиграла $300 и отдала их шефу. Вопрос. Кого из них шеф возьмет на работу? Ответ. Ту, у которой самая большая грудь. Я рассказываю анекдот не для того, чтобы вы смеялись, а, как ни странно, для того, чтобы посмотреть на корни кумовства, на то, что такое человеческое бессознательное. Потому что для меня, еще раз говорю субъективно, это парафраз на притчу Спасителя Христа, которая нам известна под названием «Как притча о талантах». Сравните. У Матфея. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Обратите внимание, это тоже своего рода конкурс. Да, если считать, что первая секретарша, возвращая $50, мало того, что проявила честность, но и оставила их в бизнесе, то в притче хозяин взял бы на работу первую и третью секретаршу, в кавычках. Шеф из анекдота пытается выступить вместо самого Господа Бога, так как пытается жать, где не сеял. Да, он скажет потом тому, кто закопал свой талант в землю, там же у Матфея: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется, и то, что имеет, а негодного раба, выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Шеф из анекдота вознамерился побаловаться грудью. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не самое главное, по той простой причине, что в действительности это решает все-таки не он один. В этом участвует еще и секретарша. Проблема заключается в следующем. В отличие от хозяина из христианской притчи, которая использована в анекдоте, здесь хозяин не поддержал талант тех двоих, которые пытались приумножить его же собственные деньги, то есть таланты. Недаром название монеты стало именем душевного дара. хозяина из анекдота не интересует ни творческий, ни материальный рост. У него вполне животные, то есть сексуальные интересы. На этом, собственно, и построен смешной момент в анекдоте. Суть проблемы заключается в том, что хозяин хочет от секретарш вовсе не то, чего они хотят от работы. И вот это вот и есть, да, подлинная суть и подлинная проблема кумовства. Дело в том, что кумовство предлагает вовсе не то, чего хочет от, не знаю, от нашей с вами работы, наверное, Бог. Происходит такая своеобразная, очень точная подмена интересов. В анекдоте роль Господа Бога, как и положено, играет хозяин фирмы. Он, ну, наверное, всем известно, что, ну, по крайней мере, это общепринятый взгляд на притчу, совершенно не новый, о том, что, конечно же, под именем хозяина в евангельской притче выступает Господь Бог. Мы по-прежнему говорим о Царстве Небесном. Так вот, в результате хозяин чувствует себя Господом Богом, и явно совершенно ни материальный, ни творческий рост его не интересует. Его интересует секс. И по древнему вечному закону, выраженному притчей Христа, и он сам, и его бизнес неминуемо провалятся во тьму внешнюю. Вот как те стоматологические кабинеты, которые только что вспоминала наша радиослушательница. Поскольку сам хозяин поступает как негодный раб, те таланты, ту честность, которые девушки приносят ему в этом на конкурсе, он собирается использовать вовсе не по назначению. И притча-то, если хотите, притча, которую пародирует анекдот, оказывается иллюстрацией, по которой обречено на гибель всякое кумовское общество. Проблема в том, и вот это надо научиться очень четко, мне кажется, внутренне понимать. Проблема в том, что кумовство и любая система отношений, связанная с зарыванием талантов в землю, это очень древний тип мышления, который мы, я в данном случае не про презрение к язычеству, но тем не менее, который мы называем первичным языческим типом мышления или родовым типом мышления, как, каким его называл Клод Леви Брюль, скажем. Я хочу сказать, что в этом мышлении мыслит, то есть имеет право мыслить в нашем понимании этого слова, только глава клана. Это верхний положенный предел. Никто по-другому мыслить не может. Это вообще немыслимо, поскольку человек, простите меня за невольный каламбур, поскольку человек моментально оказывается вне клана, если он мыслит по-другому, чем его вождь, предок, прародитель, старейшина, неважно, как эта роль называлась в жизни первобытного племени. Ну, практически, да, это был почти, я сейчас утрирую, конечно, немного, но тем не менее, вожак стаи. И этот вожак стаи, вся его проблема заключалась в том, что все должны были мыслить в рамках его стандарта. И в анекдоте, так как вводится некоторый стандарт, что любая секретарша – это как бы сексуальный товар, да, ни на что другое, она, в общем-то, принципиально не годится. То, соответственно, это относится не только к секретаршам, вся фирма выстраивается в рамках этих интересов, интересах того, кто с кем спит, и основное дело за этим проваливается во тьму внешнюю, и там, конечно же, будет плач и скрежет зубов в самых разных отношениях. Это универсальный закон по той простой причине, что кумовство не дает проявиться таланту во всем, от сферы бизнеса до сферы идеологии. Не может построить некую новую политическую партию, ну, например, племянница вождя. Не может по той простой причине, что она не имеет права высовываться мыслью куда-то за мысли своего благодетеля. И так далее, и так далее, до бесконечности. На то он, в конце концов, и крестный отец, что он думает, а все остальные действуют. Правда, слава богу, итальянское кино мы видели. Ну, конечно, относится это не только к итальянской мафии, почему-то я сегодня вдруг ухватился за нее. У малых народов, у народов в россияне, в чертах оседлости, всегда вроде бы все было построено на кумовстве. Есть старинные, народные, ну, например, еврейские песенки, которые рассказывают какие-то банальные истории про кумовство. И тем не менее, через них их очень легко понять по простой-простой причине, что истории эти повседневны. Как-то в день весенний встретила я Беню. Беня шел со скрипочкой в руках. В небе в три накала солнышко сверкало, отражаясь в Бениных очках. Встретились два взгляда, объяснять не надо. Он сказал: пойдемте, Соня, в ЗАГС. Но не может Беня без благословения. Тут и начинается рассказ. Характер упрямый, не дай бог такую свекровь. Нам Бенина мама устроила драму, сгубила большую любовь. Нам Бенина мама устроила драму, сгубила большую любовь. Мама сразу в слезы, вот у тети Розы дочка есть, так есть на что взглянуть. Что мы людям скажем, ведь у этой даже не на чем бюстгальтер застегнуть. От волнения Беня стал чернее тени, мама изогнула бровь дугой и сказала с жаром: не пара, в дом прошу вас больше не ногой. У Бениной мамы характер упрямый, не дай бог такую свекровь. Нам Бенина мама устроила драму, сгубила большую любовь. Нам Бенина мама устроила драму, сгубила большую любовь. Бениной мамаши, видно, стало страшно, что собью я мальчика с пути. Бенечку из дому к берегу чужому навсегда решил увести. Беня в письмах стонет, что я сделал с Соней. Без тебя мне счастья в жизни нет. Но в каждой телеграмме я к Бениной маме отсылаю Беню много лет. Серебряные нити. Ну вот, саму по себе песенку, может быть, многие помнят. Ее Ольга Гринштейн пела, актриса театра «Шалом». Так что эту актрису вы можете услышать в Москве. А мы с вами По-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России и по-прежнему пытаемся выяснить, что же такое кумовство. К сожалению, кумовство страшно только одним. Оно занимает место таланта. И хорошо, если крестные отцы это понимают и пытаются поддержать таланты своих. Но, к сожалению, в самом понятии «свои» скрыт корень разделения мира. Дело в том, что «свои», собственно говоря, обязаны страдать единомыслием. Иначе они как бы становятся уже менее своими. Ну, да, вспомните механизм, по которому меняется герой Аль Пачино в фильме «Крестный отец», и вы, собственно говоря, все поймете. Все это до боли знакомое. Это выравнивание всего бизнеса по шефу. Именно поэтому, как у нас вспоминали, в частности, на форуме, хотя, например, в Америке 85% фирм, они семейные фирмы, но, тем не менее, эту семейственность, как правило, она сохраняется только в течение первого поколения. Ко второму поколению семьи, да, которая содержит фирму, эта фирма, как правило, перестает быть семейной. Почему? Да, в общем, ровно по той же самой причине. Потому что не умеет и не хочет поддерживать таланты. А, как правило, стремится к поддержанию бездарности. Ну, можно сколько угодно, ставить, ну, например, сына, страдающего наркоманией, главным редактором какого-либо печатного издания. Печатное издание от этого хорошим все равно никогда не станет. Да, это кумовская традиция — отправлять человека, страдающего или мучающегося пьянством, на борьбу с алкоголизмом, как это было принято во времена Горбачевского сухого закона. Это традиция кумовства. Это традиция перевоспитания в кругу своих. Ну, вот для меня это, собственно говоря, все самое главное. И бывает, конечно, бывает плохое и хорошее кумовство. Хорошее зависит от того, умеет ли семейная фирма поддерживать не своих, а талантливых. И искать таланты, отпущенные Богом. В конечном итоге это правило будет определять и бизнес. Вот что сказала наша радиослушательница Елена еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Кумовство – это путь наименьшего сопротивления к достижению цели. И оно имеет свойство затягивать. Ведь богатство, в широком смысле слова, как соленая вода. Мы пьем и не напьемся никогда. Основной путь борьбы с ним – воспитание ребенка по принципу «я сам» или «я сама». Пусть и неправильно, но к цели, к мечте. Один наш знакомый бизнесмен все вспоминает, как он в 5-летнем возрасте в бочке тонул, и, видно, неспроста. Так в деревнях плавать учили. И, конечно, воспитание нравственных качеств. Это при любом изме нужно. Александр Геннадьевич, большое спасибо за передачу на историческую тему. К сожалению, прослушала только небольшой кусочек. А видно, было интересно. Конечно, хотим передач, посвященных датам нашей истории. Конечно, все мы разные, скажем так. Но все равно полезно. История, исторический путь страны. Не тротуар Невского проспекта, а сплетение всего и вся. Субъективного и объективного. Маленького случайного и большого закономерного. Как в жизни отдельного человека. У истории есть своя психология. Ведь мы об этом. И история – такая вещь, которую необходимо понимать. А это и есть истинное знание. Спасибо, Елена из Москвы. Я сегодня общался с молодым бизнесменом, кстати говоря, который, ну, чуть за 30, который сказал мне вещи, с которыми я изначально был согласен, только вот радиослушатели все никак не хотели соглашаться о том, что на самом деле бизнес можно сделать только на энтузиазме. Как только ты теряешь интерес и начинаешь зарабатывать деньги, никакого бизнеса не получается. А интерес, увлеченность любым делом, это ведь, собственно говоря, не есть тот самый талант, да? И, наверное, подчеркнуто в анекдоте, как бы и в притче, это слово обозначает одновременно и монету, и дар Божий. Все зависит, собственно, не от модели, а от того, хочет ли и умеет ли эта модель поддерживать таланты, которые дарятся человеку. Или она хочет от человека чего-то совсем другого, как в анекдоте. Ну, наверное, я уже повторяюсь и хочу сказать два слова в конце передачи об истории. Мы поговорили о Кузьме Минине и как-то проскочили, естественно, праздник 7 ноября. И я предлагаю провести некий эксперимент по живой истории. Дело в том, что 7 ноября, в дальнейшем провести, разумеется, дело в том, что 7 ноября родилось огромное количество важных для истории 20 века и для русской истории, в частности, людей. И произошло довольно много интереснейших событий, кроме Великой Октябрьской революции. Ну, в частности, в 1902 году в городе Тула был открыт первый приют для опьяневших. Так он назывался, то есть первый вытрезвитель, началось презрение пьяниц. А в 1783 году, 7 ноября, в Испании, в Севилье, было проведено последнее аутодафе, то есть была публично сожжена первая жертва испанской инквизиции. 7 ноября родился Альбер Камю, который очень важный человек для нашего понимания самих себя, как мне кажется. Хироси Ямаути родился 7 ноября и подарил миру, он глава фирмы Nintendo, если уж говорить о бизнесе, который подарил миру детские игровые приставки. О их роли в жизни наших детей мы ни разу не говорили. Родился Георгий Миляр, главный русский исполнитель роли Бабы-Яги, и об этом образе тоже стоит поговорить. Родился Лев Троцкий, один из любимейших моих писателей русских, Марк Алданов, прочно забытый. Конрад Лоренц родился 7 ноября. Рина Зеленая. Я хочу поговорить о некоторых этих людях, связанных с этой датой. Может быть, они раскроют нам какие-то тайны нашей истории. Давайте начнем с такого дня рождения. 7 ноября родился Дмитрий Фурманов, автор романа «Чапаев», по которому потом был поставлен фильм и рассказана масса анекдотов. Давайте поговорим о Чапаеве, о романе, фильме и образе, его роли в русской душе и о том, почему такое количество анекдотов он породил прямо послезавтра, в ближайшую среду. А дальше предпримем некоторое путешествие по людям и датам и событиям 7 ноября. Может быть, что-нибудь поймем. Спасибо всем большущее. А в заключение, конечно же, мы же начали с «Мафии». Итальянская песня. В ней Паоло Конте немножко пародирует, правда, не «Мафию», а остатки итальянского фашизма. Спокойной ночи. Pensa alla doccia e cosa. giarrettiera rosa, chi l'ha vista non la scorda più. Pa-pa-pa-pa, la giarrettiera rosa, chi l'ha vista non la scorda più. Batte, batte forte il cuor sul territorio